Этим же вечером у меня состоялся разговор с владыкой. Я долго сомневалась, стоит ли призывать его, памятуя о недавней ловушке, но все же решила рискнуть, прежде установив несколько невесомых магических нитей в коридоре. Теперь я обязательно почувствую, если кто-нибудь пожелает нарушить мой покой. После чего я встала перед зеркалом и негромко позвала Верейна. Ответом мне было молчание. Нахмурившись, я еще раз повторила его имя, и только после этого заметила слабое мерцание отражения, доказывающее, что владыка слышит и видит меня, но почему-то не желает показаться. «Властью, данной мне богами, я призываю к ответу эльфийского правителя Верейна». Я не успела завершить стандартную формулировку активации клятвы кровника, не успела даже произнести полный титул владыки, как напротив меня в раме отразился сам эльф. Устало вздохнул и шагнул в комнату. «К чему такие формальности с вызовом?» – спросил он, садясь в ближайшее кресло. «Что-то случилось, Тефна?» «Вообще-то да». Я с вызовом скрестила на груди руки. «Знаешь, прошлой ночью мне на миг показалось, что ты совершенно не торопишься мне на помощь. Более того, мне по какой-то непонятной причине почудилось, что ты будешь рад, если я погибну». «С чего вдруг?» Верейн растянул губы в фальшивой улыбке. «Тефна, не забывай, я все-таки открыл телепорт». «Когда я пригрозила тебе активацией клятвы», — огрызнулась я. «До этого я не предполагал, что ситуация настолько серьезна». Владыка отстраненно хмыкнул. «Общение с тобой в последние дни заставило меня убедиться, что у тебя постоянно в рукаве скрывается несколько козырей. Откуда мне было знать, что в тот момент ты не блефовала, а действительно нуждалась в помощи?» Я зашипела, словно рассерженная гадюка. Впрочем, практически сразу взяла себя в руки. «Сама виновата. Наши отношения изначально были построены не на доверии, а на взаимных угрозах, кто кого сильнее прищучит». «Так или иначе, я позвала тебя не ругаться», – сухо проговорила я, не желая продолжать скандал. «Однако учти, в следующий раз тебе надлежит воспользоваться своей несравненной интуицией, чтобы адекватно оценить обстановку. Иначе я сильно, очень сильно разозлюсь». Верейн никак не прореагировал на мою угрозу, лишь снисходительно улыбнулся. Но улыбка быстро пропала с его губ, когда я выложила ему новости сегодняшнего дня. «Золотой дракон!» – прошептал владыка, дождавшись окончания моей речи. «Огненный! Любимец бога сына на совете знатных семейств!» «Да, пожалуй, ты права. Это сильно пошатнет мои позиции. Молодец, Гворий. Даже не ожидал от него подобной прозорливости. И кто только подсказал ему такой выход. Узнаю, придушу собственными руками». Я неопределенно пожала плечами. Но если быть справедливыми, благодарить надо меня. Аджи явился сюда после моего разговора с богом-сыном. Но вряд ли владыке стоит знать об этом. «А что будет, если ты откажешься передавать престол?» – поинтересовалась я, откидываясь на спинку кресла. «Если во время совета просто возьмешь и скажешь, мол, извиняйте, эльфы добрые, но мне и на троне сидится неплохо, поэтому подождите еще несколько веков». «Я уже думал об этом», – поспешно оборвал меня Верейн. «Но в итоге пришел к выводу, что риск не стоит усилий. Меня заставят отречься. Просто лишат поддержки, и я останусь один на один со всеми проблемами. Гворий станет фактическим правителем эльфийских земель, по сути, уже стал им. Мне же останется чисто формальная роль. Нет, я не хочу подобного. Что может быть смешнее и унизительнее участи подставки для короны? А если в дело вмешаются боги, то... О, то моя песенка окажется спетой куда раньше». Власть эльфов зиждется на магии, которая, как известно, благословение небес. Если выяснится, что за спиной Гвория стоят столь могущественные силы, то от меня отвернется даже ближайшее окружение. Глупое и печальное должно быть зрелище, властитель без подданных. Верейн наверняка ожидал от меня каких-либо слов утешения или поддержки, но зря. Я с преувеличенным вниманием изучал свои ногти, ожидая, когда он, наконец, закончит жаловаться. Не так давно владыка утверждал, что никогда не ноет. Однако в последние дни успел достать меня до печенок своими постоянными сетованиями. Да, и есть все-таки определенный резон в запрете одному и тому же правителю безраздельно властвовать в течение столь длительного времени. Эльфийской верхушке необходима свежая кровь. Не желая так сильно отомстить Гворию, то с удовольствием сражалась бы на его стороне. «Что делать, Тефна?» Верейн страдальчески заломил руки. «Совет не должен состояться». «Так сделай это!» Я рассеянно затеребила локон, выбившийся из косы. «Отмени его! Что может быть проще? Ты все еще правитель эльфийских земель. Воспользуйся остатками своей власти». «Немыслимо», — горько прошептал владыка, сгорбившись в кресле. «Необходима, по крайней мере, война, чтобы получить убедительный повод пойти против многовековых традиций. Если у меня не будет достаточной причины для запрета совета, на меня ополчатся все знатные семейства». «Значит, у тебя всего два выхода?» Я встала и подошла к окну, за которым хмурилось низкое пасмурное небо конца октября. Точнее, даже три. Первый – пойти войной на ближайшего соседа, то есть Тририон, что было бы настоящим безумием. Второй – убить Адже, чтобы Гвори лишился основного козыря. Правда, даже без столь явной поддержки бога сына у него достаточно крепкие позиции. И тебе придется изрядно потрудиться, объясняя, почему твой племянник не подходит на роль нового правителя. Ну и третий, самый простой и очевидный. Я замолчала, решив, что и так сказала достаточно. Верен не мальчик, прекрасно понимает, нет человека, нет проблемы. К эльфам это утверждение применимо в той же мере, что и к людям, гномам, оркам и даже метаморфам. «Гвори никуда не выезжает из дворца», – правильно истолковал мое красноречивое молчание владыка. «А если выбирается на прогулку, то в сопровождении охраны или того же Ширьяна. Сам по себе он очень сильный маг, поэтому придется изрядно потрудиться, чтобы переселить его на земли мертвых. Но в компании твоего муженька Гвори становится практически неуязвимым. Прошлой ночью у меня был отличный шанс, но ты запретила. А жаль». В голосе эльфа послышалась откровенная досада. Я провела пальцем по холодному, запотевшему от моего дыхания стеклу, досадливо поморщившись. «Да, чем дальше, тем больше меня разочаровывает владыка. Даже такое пустяковое дело, как устранение племянника, самостоятельно не в силах уладить». «Тефна, ты что не слышишь?» – несколько истерично воскликнул Верейн. «Мне не справиться без твоей помощи». «Кто б сомневался?» – презрительно фыркнула я. Обернулась и смерила эльфа пристальным взглядом. Тот по-прежнему сидел в кресле, растерянно ероша короткие снежно-белые волосы. «Когда именно состоится совет?» — резко спросила я. «Он назначен на последнее воскресенье октября», — глухо ответил владыка. «Осталось меньше недели». Я задумчиво принялась загибать пальцы, мысленно подсчитывая дни. Врата для бога-отступника надо открыть в день зимнего солнцестояния. Это наилучшее время для колдовства, когда грань между мирами становится наиболее тонкой и прозрачной. Конечно, во все времена этот момент считался наиболее подходящим для светлой магии. Миг полного торжества ночи и в то же время начало ее поражения. Тогда как летнее солнцестояние всегда использовалось для темных чар. Но за неимением лучшего будем довольствоваться малым. И тогда же престол должен окончательно перейти к новому правителю эльфов. Однако если расправиться с Гворием заранее, то уже ничто не будет держать меня в восточных лесах. До круга мертвых еще предстоит добраться. Насколько я помню свои приключения 17 лет назад, это место расположено где-то на севере, в окрестностях Лутиона, если быть совсем откровенной. Впрочем, полтора месяца мне вполне хватит для путешествия. Получается, решено? Подстраиваем покушение на Гвория и в путь». Я зажмурилась, уже предчувствуя песню дороги под лапами. Что скрывать, засиделась я в гостях, уже забыла прелесть бега по лесным тропинкам, ощущение свежего ветра на шкуре, охотничий азарт при выслеживании добычи. «А как же Ширьян?» Недовольно шепнул внутренний голос, возвращая меня из мечтаний в суровую реальность. «У тебя еще остался должок к нему». «Вот именно!» – тихо пробормотала я себе под нос. «Пусть платой по счетам займется бог-отступник. Так сказать, убьем двух оборотней одним серебряным клинком? Глупо обманывать себя. За столь короткое время я ни за что не овладею искусством обращения с мечом настолько хорошо, чтобы победить Ширьяна в поединке. Посему это неплохой выход для меня. Формально правила боя один на один не будут нарушены. А фактически, кому какая разница?» «Что ты там шепчешь?» Верейн встал, гневно сверкнув глазами. «Тефна, не забывай, в некотором смысле мы отныне повязаны друг с другом общей тайной. Поэтому тебе придется помочь мне». «Начнешь угрожать? Пожалеешь!» Сухо предупредила я, обрывая его. «Я уже говорила, что сама не прочь поквитаться с Гворием. Поэтому не беспокойся, он не доживет до дня зимнего солнцестояния. Совет состоится уже без него». Владыка не сумел сдержать вздоха облегчения. Впервые за очень долгое время искренне улыбнулся мне, но я лишь поморщилась. «Рано радуйтесь, Ваше Величество. Если через неделю мне суждено отправиться в путь, то я желаю, чтобы никто не дышал мне в спину. Устала уже, что меня постоянно пытаются убить. Поэтому за это время надлежит решить проблему с Эльмиком. И ты поможешь мне, хочешь того или нет. Причем не просто понаблюдаешь со стороны, а вступишь в бой». «Вильканиус», — поинтересовался я, — «он еще жив?» «Что?» — растерянно переспросил Верейн, слегка опешив от столь резкой смены темы разговора. «Вильканиус? Целитель? Жив, конечно. Куда же он денется? Мои палачи весьма искусны при ведении допросов, а эльфы по живучести лишь немногим уступают нечисти». Наверное, на моем лице отразилось затаенное неудовольствие столь смелым сравнением, поэтому владыка поспешил поправиться. «Не обижайся, Тефна, я сказал, не подумав». «А на что мне обижаться?» – я криво ухмыльнулась. «Нечисть действительно живуча. Впрочем, речь не о том, в каком он состоянии». «Ходить не может», – честно сказал владыка. «Мордашка уже не такая смазливая. Руки, да, не будем о грустном». «Говорить способен? С ума не сошел после пыток?» – задала я новый вопрос. «Собираешься сама с ним поболтать?» – не сумел сдержать удивление Верейн. Я отрицательно мотнула головой, и он продолжил, даже не пытаясь скрыть любопытство в голосе. «Говорит с трудом, но разум сохранил вполне здравый». «Отлично!» – я не сумела скрыть довольную усмешки. «Завтра вечером Вильканиус должен ожидать меня в лесу, под стенами дворца». «Один?» – воскликнул владыка. «Право слово, Тефна, я не совсем понимаю». «Эльмик», – пояснила я, – «собираюсь сыграть с ним в кошки-мышки». «Опять?» – владыка покачал головой. «Я бы не сказал, что это хорошая идея. Этой ночью он уже доказал, что намного сильнее тебя. Или собираешься поразить его своей самоуверенностью?» «Я буду не одна», – поправила его я с нехорошей ухмылкой. «Мы будем вдвоем. Верейн, пришла пора доказать, что ты умеешь держать клятвы. В этот раз у тебя не получится отсидеться в укрытии. Мне плевать, сколько магов ты позовешь на помощь. Но Эльмик завтра должен умереть. Понятно?» Владыка привычно помрачнел от моего откровенно приказного тона, но спорить не осмелился. Вместо этого он кивнул и, не прощаясь, растворился в зеркале. Я небрежным движением руки разогнала остатки блокирующего заклинания и с удовольствием потянулась, как после удачной проказы. Как доказало недавнее прошлое, я прекрасно умею попадать в ловушки. Посмотрим, насколько хорошо у меня получится их расставлять.